Вот только, да-да, у меня, Луны, Дафны и Пенси теперь есть эта связь. Но, подумав, я решил, что эта связь и так бы появилась. Уж больно легко мы все сошлись друг с другом. У этой связи были и минусы. Чем дальше, тем более неохотно связанные душами пускали кого-то в свой круг общения. Кроме друг друга им не особо кто-то и был нужен. С этим можно и нужно было бороться. Как? Больше общения за твоим кругом. Новые лица, новые знакомства. Личное пространство души – это то, что я видел у всех взрослых магов, кроме Дамблдора. Когда душа обрастала еще одним слоем, под которым и было личное пространство души. Этот слой служил защитой твоей души, в том числе и от связи душ. Так что связь душ чаще всего возникала до формирования защиты. А после ты должен был начать сильно доверять человеку, чтобы твоя защита пропускала его. Следующий день начался очень забавно. Луна умудрилась попасть на отработку уже на первом уроке. Причем не у кого-то, а у МакГонагалл. И, насколько я слышал, Луна была ее любимицей. И на тебе, отработка. А дело было так. Луна пришла в класс раньше всех, и ей стало скучно. МакГонагалл еще не было, поэтому Луна решила слегка подшутить над ней. Как? Она использовала какое-то заклинание, почерпнутое в записках своей матушки. Простое заклинание, позволяющее записать любой звук на предмет. Записать только своим голосом и очень коротко, да и заклинание действовало не сильно долго. Но Луна и зачаровала кучу предметов, что всегда обитало в кабинете трансфигурации, от целого короба со спичками до разного рода материалов. В итоге, когда МакГонагалл появилась на занятии, Луна паинькой сидела на первой парте и была готова трансфигурировать спички до посинения. Но когда МакГонагалл начала рассказывать какие-то тонкости трансфигурации, Луна тихо активировала заклинание, и все зачарованные в классе предметы внезапно начали мяукать. Мяукали они раз в минуту, но предметов было много, очень много, и каждый мяукал то из одного угла, то из другого, и так по кругу. МакГонагалл, конечно, бросилась все это прекращать, только предметов было много, целые кучи железных кубов и деревянных брусочков, и где-то в этой куче мяукал один куб или брусочек. К концу урока злая МакГонагалл все же заткнула мяукающие предметы. Виновника она вычислила очень легко. Голос Луны был вполне узнаваем. А уж когда МакГонагалл приказала Луне помяукать, то все стало на свои места. Так что следующую неделю наша кошка Луна будет драить Хогвартс под руководством Филча. Ну а в Хогвартсе внезапно то тут, то там стали появляться предметы, которые внезапно стали мяукать. Луна без вопросов делилась заклинанием записи звука. Ну а фанаты МакГонагалл ставили эти предметы во всех коридорах, где ходила МакГонагалл. Так что к концу дня штрафная рота имени Аргуса Филча пополнилась десятками учеников со всех курсов. Но это никого не остановило. Любая забава в школе, особенно такой закрытой, как Хогвартс, будет заразнее чумы. Поэтому весь ужин МакГонагалл пришлось стоически терпеть мяуканье, доносившееся со всех факультетских столов. И это были не чары. Правда, к концу недели забава всем поднадоела, и Минерва взмяукнула спокойно. У учеников началась новая забава, под названием «Тотализатор». Тут уже мне стало скучно, и мы с Роном сыграли сценку в гостиной Гриффиндора. «Да не победят слизеринцы!» — вдруг вскрикнул возмущенный парень вечером. «Никак не победят, у них нимбусы, друг!» — рыкнул я в ответ. «Хоть сейчас я и летаю на быстролете, но нимбус — это совсем другой уровень. Фигня твой нимбус. Ставлю галлеон, что все змеи завтра опозорятся по полной». Забились. Галлеон. Нимбус против быстролета. Я и моргнуть не успел, как нас окружили фанаты новой метлы, а там вылезли и фанаты нимбуса. Так что во время жаркого спора мы собрали неплохой банк ставок. Я сразу предупредил, что коэффициент выигрыша будет 2/7. Я не банк, и ставки сделал только для своих и только на один раз. Если кто захочет продолжить потом это дело, то уже на свой страх и риск. Ну серьезно, какие ставки у школьников? Если я на этом заработаю хоть пару галлеонов, то, считай, я финансовый гений. Как я и сказал, все это было устроено чисто развлечения ради. Серьезных денег тут не поднять, только если в конце года повторить на финальные игры. Но тогда и ставки нужно зарядить только золотом, и коэффициенты такие, чтобы я в плюс вышел в любом случае. Но до конца года нужно дожить. Гарри, Тимка есть, перехватили меня Фред и Джордж, когда я уже собрался пойти спать. Интересное, зевнул я, очень. Пойдем покажем. Ну пойдем. Парни и правда показали, но не то, на что я рассчитывал. Помнишь, ты нас чипсы научил делать? Конечно, кивнул я. «Думал, вы уже стали самыми богатыми в Хогвартсе». «Почти», вздохнули рыжие. «Чипсы быстро стали популярными, и нам сделали предложение. Представители Франции хотят заключить с нами контракт на поставку чипсов к ним, но есть нюанс. Эти снобы, как узнали, что мы предатели крови, говори уж прямо», буркнул Фред. «Да», кивнул Джордж. «После этого они затребовали, чтобы контракт был подписан не только нами, но чистокровным поручителем из хоть слегка старого рода. А ты идеально подходишь нам. Это и есть тот контракт?» «Да», закивали парни. Взяв листок со стола, я пробежался глазами по строкам. Контракт был вполне себе ничего, но с огромными неустойками за все. При этом поручитель в любом случае платит неустойку. А если близнецы не смогут ее выплатить, то я плачу ее вдвойне. 90%, кивнул я, откладывая контракт. «Чего 90%? Прибыли пойдет в мой карман», ответил я. «Гарри, это, вы про штрафы читали, но мы, вы два школьника, которые не могут посвятить все время своему делу, а французы хотят от вас 200 коробок к концу месяца. Вы столько сможете произвести?» «Конечно, нет, но у нас есть план. Книга написана полностью и доступна на Бусти. Главы на ад через день». Глава 14. План близнецов был, в целом, вполне себе рабочим, но для меня там выгоды не было никакой. 5% за риски, потерю репутации и вообще. Зачем оно мне? А парни почему-то считали, что мне и этого будет достаточно, раз я ничего не делаю. Для двух оболтусов, у которых в Хогвартсе давно сложилась не самая лучшая репутация, мои слова были пустым звуком. В итоге мы расстались не сильно довольные друг другом. Утром состоялся легендарный матч Слизерина против Хаффлпаффа. Легендарным он станет чуть позже, а сейчас толпа школьников топала в сторону стадиона. Раздавались задорные кричалки, а в воздух запускали разноцветные искры. Почему бы и не порадоваться хорошему дню? Всю неделю стояла пасмурная погода, а сегодня на небе появилось солнце. «Поттер, трибуна Грифов в другой стороне!» — возмущенно воскликнул Забини. «Отвали, Забини!» — лениво отмахнулся я, подсаживаясь к Дафне с Пенси. «Трейси, Мелисента, выглядите обворожительно». «Еще бы», — фыркнула Мелисента Булстроуд. Девушки сегодня были в парадных мантиях, выполненных полностью в серебряных и зеленых цветах. Выглядело это очень неплохо. А вот я оделся в обычную одежду. От мантии уже тошнило, так что обычные брюки и теплый свитер. Осень на дворе, а уж на высокой трибуне дуют те еще ветра. 5 минут, и можешь отправляться в больничное крыло с простудой. Решил поддержать победителей? — спросила Трейси Дэвис, миловидная брюнеточка с того же курса, что и Дафна Спенси. «Своего любимого родственника», — усмехнулся я в ответ. «Остальные слизеринцы меня игнорировали. В Хогвартсе давно действовало негласное правило: старшие не лезут к младшим, младшие не пристают к старшим. Касалось это всех факультетов, так что любая вражда между ними шла только на одном курсе. Хотя я не замечал особой вражды от слизеринцев. Скорее уж благодарность за избавление от гнета темного лорда. Несмотря на расхожие мнения, что Слизерин – это факультет сплошь чистокровных, полукровок тут было куда больше. Особенно после последней войны, которая внезапно сильнее всего прошлась именно по чистокровным. Так что, будучи полукровкой, я не вызывал у слизеринцев никакого отторжения. Хотя маглорожденных они все равно недолюбливали. Тут уж ничего не поделать. Матч начался внезапно. Я заболтался с девушками и за полем даже краем глаза не следил. Пришлось отвлечься от интересного разговора и смотреть, как в первые секунды слизеринцы начали лидировать по всем направлениям. Не прошло и 20 секунд, как первый квоффл влетел в ворота Хаффлпаффа. Слизеринцы орали, радуясь первому забитому мячу. Как показало время, это был и последний забитый мяч. Быстролеты вошли в рабочий режим. Все хаффы разогнались и внезапно стали лидерами по скорости и маневренности метел. Один гол, второй, третий. Слизерин пытается перейти на грязную игру, тараня противников. Вот только вместо хаффов они влетают в своих же, ибо скорость быстролета превосходит нимбус. Дидгари, уже являющийся ловцом хаффов, устроил драконастоящий ад, кружа вокруг парня, как стервятник. Тот, как ни пытался, не мог оторваться от Дидгари на быстролете. Теперь драко при всем желании не сможет увидеть снитч, пока тот не пролетит у него под носом. Стадион бушевал, а уж слизеринцы и подавно. Чтоб какие-то хаффы так унижали одну из лучших команд Хогвартса. А унижение было таким, что за первые 10 минут, и счет становится уже 210, 10 в пользу сборной Хаффлпаффа, радостно заорал Ли Джордан. Слизерин в полной ш-ауте. Полный аут написан на лице капитана Маркуса Флинта. Хотя нет, простите, это его обычное выражение лица. Стойте, что происходит? Да, вижу, Флинт берет тайм-аут, но поможет ли это Слизерину? Вряд ли. Быстролит, лучшая метла в мире. Засуньте себе свой нимбус. Все-все, молчу, профессор. Флинт, поняв, что ни одна из тактик не работает, решил взять перерыв, чтобы придумать что-то новое. Вот только смысл, при такой-то доминации, но, как оказалось, Флинт все же придумал новую тактику. Тайм-аут кончился, и слизеринцы вновь взлетели на поле, где все это время кружили хаффлпаффцы, как коршуны над своей добычей. Матч начался, и слизерин полностью ушел в оборону, а два охотника рванули в сторону ловцов и стали мешать уже Дигори, пытаясь защитить Драка от него. Вот только атака с обороной слизерина стала нулевой. Дигори никто не пришел на помощь из своих, сосредоточившись на забивании как можно большего количества мячей. В итоге вратарь слизерина словил лицом Бладжера и выбыл из игры. По правилам, травмированный игрок не мог играть, так что его удалили с поля. Замены у слизерина не было, поэтому один из загонщиков встал на ворота, и все стало еще хуже. Когда счет Хаффлпаффа подошел к 500, Дигори рванул за Снитчем и поймал тот за считанные секунды. На стадион опустилась ошеломленная тишина, чтобы через секунду взорваться криком сотен взбудораженных глоток. Слизерин потерпел поражение, настолько сокрушительное, что будь они японцами, а не британцами, то всей команде пришлось бы сделать сыппуку. На лицо Флинта было страшно смотреть. Его перекосило от ярости и желания придушить капитана Хаффов. Поэтому он просто плюнул тому под ноги, получил дисквалификацию от Хучи, показав ей очень неприличный жест, быстро удалился со стадиона. «Ты знал, посмотрел на меня какой-то старшекурсник». «Конечно», — ответил я, — «хотя такого, нет, такого я не ожидал». Остальные слизеринцы тоже были не особо рады такому поражению, но меня даже никто не попытался побить, хотя смотрели очень недобрыми взглядами. «Нужно уметь проигрывать, а не вот это вот все. Я, например, не умею». Школа гудела, как пчелиный улей. Все не то что радовались поражению слизерина или победе Хаффлпаффа, нет, все офигевали от того, насколько сильно было поражение слизерина. Теперь остальным факультетам придется очень сильно напрячься, чтобы догнать ушедших вперед Хаффов. И тем же вечером состоялась тайная встреча трех команд. Гриффиндор, Хаффлпафф и Равенкла договорились провести договорные матчи. Как так, а вот так вот. Тут и раньше были договорные матчи, но все было куда меньших масштабов. Так что сейчас мы сначала сравняем счет с Хаффами, а уже потом начнем нормальную игру. Ну а слизеринцы побежали делать заказ на новые метлы. Правда, тут их ждал небольшой облом. Все метлы раскупили под ноль, а новая партия будет только в следующем месяце и всего-то в два раза дороже. То есть по факту выйдет в цену как новенький Нимбус. Такими темпами коалиция была готова развалиться. Сейчас все могли просто взять и набить кучу очков на слизерине, загнав факультет зеленых на самое дно. Собственно, они там и так жили, а теперь еще и в рейтинге будут тут же. Посмотрим, что капитаны решат. Я в эти интриги не лез, хотя, с другой стороны, если мнение капитана не совпадет с командой, то ему будет плохо. У меня все же были дела поинтересней. Я наконец-то занялся артефакторикой. Пройдя все тесты Лили, я дошел до практических занятий. Пришлось выучить несколько специальных заклинаний, создающих заготовки под артефакты. Простые пластины из дерева различных диаметров. На пластину наносился сам миниатюрный ритуал и закреплялся специальными заклинаниями и дополнительными символами на обороте. И вот тут уже нужно было работать руками. Много и четко работать руками. Ритуал нужно было вырезать на пластине руками и только ими. Причем никаких разметок нельзя было сделать, только с первой попытки нанести все правильно, иначе артефакт сразу идет на выброс. Ночи напролет тратил на то, чтобы набить руку делать ровные круги. Про четкое написание рун я вообще молчу. Тысячи листов были исписаны, пока не стало получиться что-то дельное. Но ночи у меня длинные, так что я забросил библиотеку и погрузился в артефакторику. Хотя некоторые сведения я все же почерпнул из библиотеки. То, что Лили заставляет меня тут делать, это слишком, слишком примитивно. У артефакторов давно были инструменты, которые в десятки раз упрощали создание артефактов. С другой стороны, если я набью руку делать артефакты таким вот методом, то вполне себе потом смогу создать артефакт буквально на коленке. Я занял рабочее место в башне, которая раньше принадлежала матушке Луны. Девушка была не против и даже рада, что я тут буду работать. Так что место у меня было, но инструменты я пока не трогал. Все руками, все руками. Первые 112 заготовок я запорол. Все вроде бы получалось нормально, но в итоге я находил еле заметный косяк и все начинал заново. Только 113-я заготовка заработала как надо. Неяркий свет окружил пластину, и, приложив ее к пораженному проклятием месту, я мог очистить его. 114-ю заготовку я запорол, как и еще 25. Потом у меня пошла полоса переменной стабильности. Начиная с 320-й заготовки, я начал клепать артефакты как машина. Была цель, не было препятствий. Тикберри только и успевал таскать мне деревца из запретного леса, которые я быстро перерабатывал в заготовки. В итоге я завершил задание Лили, создать ровно 100 артефактов подряд, и тут мне открылось новое послание от чертовой интриганки. Мы живы, точнее должны быть живы, если до наших тел никто не добрался. Не хочу дарить тебе надежду, Гарри, но ты сам наша единственная надежда. Мы знали, что нас хотят устранить. Кто? Пока я не могу дать тебе ответ на этот вопрос. Все куда сложнее, чем кажется. Мы использовали сложнейший артефакт под названием «Человеческая марионетка». Это артефакт высшего ранга, полностью копирующий человека от внешнего вида и вплоть до внутренних органов, которые будут неотличимы от настоящих. Вот только сама по себе марионетка не будет живой. Поэтому для этого тебе нужно самому управлять марионеткой, но чтобы сделать это, нужно слиться с ней так сильно, что основное тело впадает в глубочайшую кому, неотличимую от смерти. Если убить марионетку, пока маг находится в слиянии, то самостоятельно он не сможет выйти из этой комы. Нужен сложный ритуал и поддержка сильного мага. Прости, Гарри, что мне пришлось так перестраховаться. Наш враг не дал бы тебе взойти на путь артефактора, так что сейчас я могу раскрыть тебе правду в надежде, что у нас есть еще шанс. Ключа от нашего убежища не существует, и тебе придется его создать самому, а для этого пройти еще несколько ступеней в становлении артефактором. Это будет долго и сложно, но ты справишься, Гарри. Только прошу об одном, будь осторожней, твоя жизнь куда важнее наших. Если у тебя ничего не получится, то после 5-го курса беги из страны. В конце есть координаты места, где находится международный портал в Америку. Макуса не самый лучший выбор, но всяко лучше Британии. Что я могу сказать, что Лили опять вывернула мне мозг наизнанку? Да, вывернула. Ее интриги – это просто нечто. Но если Поттер и правда живы, это дает мне шанс. Шанс выжить в этом безумном мире. Да, пока ничего не происходит, но надежды на то, что так будет и дальше, не сильно много. Поэтому я готовлюсь ко всему, к чему в принципе сейчас могу подготовиться. Так что артефакторику нужно продолжать изучать ударными темпами. Через день случилось вроде бы рядовое событие. В обед Луна забавно чихнула. Ну чихнула и чихнула. Сейчас резко похолодало. Подул холодный и влажный ветер. Осень вступила в свои права и начала пробираться в замок, заставляя учеников наматывать сопли на кулак. Поэтому в чихе ничего не было странного. Вот только чем дальше, тем сильнее Луна чихала. В конце концов ее отправили к Помфри, которая выдала ей бодроперцовое зелье и забыла об очередной простуженной. Вот только чихать Луна не перестала, а на следующий день вместе с чихом у нее из носа хлынула кровь. И куда я только смотрел, ругал я себя, быстро вычерчивая ритуал очищения. Я ведь даже знал это проклятие, но сразу не понял, что Луну прокляли. Кто это сделал? Сделал это с умом. Все чихали, так что сразу определить проклятие было попросту невозможно. А сейчас эта дрянь вышла на вторую стадию, и просто так кровоточить нос не перестанет. Ритуал очищения прошел штатно. Проклятие исчезло, вот только на следующий день Луна опять начала чихать. Вот только Тикберри, который теперь следил за Луной, не смог обнаружить того, кто накладывал на девчушку проклятие. И тогда стало ясно, что прокляли Луну прямо в гостиной Гриффиндора. Вот только кто и когда? Проклятие там не то чтобы простое, около 7 секунд на произнесение с 5 движениями палочки. Вот только само проклятие требовало для создания лишь 2 магических канала, а значит в невербальном произношении оно будет невероятно простым и быстрым. Я для разнообразия пробовал научиться невербальной магии, только уровня магического развития не хватало на это. Хочешь не хочешь, а возраст и практика в магии имеют значение. Значит, Луну проклял далеко не первокурсник, а кто-то сильно старше. Нужен омут памяти, заявила Дафна, когда мы устроили мозговой штурм в нашей башне. Луна, как морж, сидела с двумя ватными тампонами в носу. Тампоны были пропитаны моим любимым рябиновым отваром и постоянно заживляли сосуды в носу. Проклятие в первые дни было практически безвредно, но потом последствия были куда как хуже. Конечно, Даф, покивала Пенси с сарказмом. Штучный артефакт, который есть не у каждой семьи, вдруг окажется у нас прямо под носом. Мфпам, выдала Луна, чей ротик был занят большим хот-догом со здоровенной сосиской. Что? Мне захотелось фастфуда, поэтому Тикберри наготовил кучу не самых полезных вкусностей. Прожуй, а потом говори. Наставительно улыбнулась Пенси. Омут памяти там, махнула запачканной в горчице лапкой Луна. Только не говори, что у тебя тут есть омут памяти. Удивилась Пенси. Есть, кивнула бивнями Луна. Мама сделала. Сделала, с сомнением переспросила Пенси. Секрет их изготовления есть лишь у одного потомственного рода артефакторов. Починила, добавила Луна, проживав очередную порцию хот-дога. Она нашла где-то сломанный омут и смогла восстановить. Вот в это больше верится, кивнула брюнетка. Где он? Омут мы нашли быстро. Тут был целый шкаф с расширением пространства, где хранилась куча разнообразного хлама. Как оказалось, среди хлама лежали и бриллианты по типу омута памяти. Мама Луны была тем еще хомяком. Тащила все в дом, а там уже не важно, нужно ли оно или нет. Омутом памяти оказалась небольшая чаша из древнего камня. Внутри клубился молочно-белый туман, под которым серебрилась какая-то жидкость. Смотреть воспоминания мог лишь один человек, и то с не очень большим лицом. Но зато омут работал, правда, нам пришлось научиться вытягивать из памяти воспоминания. Кажется, что легко, но на самом деле требует невероятной сосредоточенности. Наши первые проверочные воспоминания оказались практически негодными для просмотра. Потратив часа три на тренировки, мы все же смогли извлечь смотрибельные воспоминания. И несмотря на серьезность ситуации, стали делиться своими воспоминаниями друг с другом. Мы посмотрели воспоминания Луны, когда та совсем малявкой бегала по огромному цветочному лугу, а вокруг прыгали тысячи кузнечиков, мирно стрекочущих в тени растений. Дафна показала, как она каталась на огроменной лошади с отцом. Там такая кобылка была, что даже Хагрид ее бы не объездил. Пенси выдала воспоминание о том, как она на каком-то невероятно важном приеме умудрилась съесть половину праздничного торта. А торт там был раза в два больше девчушки, и непонятно, как в нее вообще влез. А в конце домовик по приказу переместил торт прямо в центр зала. Переместил вместе с Пенси, с ног до головы перемазанный тортом. Папа потом долго болела, пожаловалась нам девушка. Зато это был самый вкусный торт в моей жизни. А вот у меня с воспоминаниями были некоторые проблемы. Что мне им показать? 90-е, когда мы с парнями собирали бутылки и сдали их в приемку стеклотары. Парни накупили себе газировки, я же купил домой хлеб. Просто хлеб, но когда мама увидела меня с буханкой хлеба, обняла и рыдала минут 10. Зато потом мы съели лучшие жареные макароны в моей жизни, с вкуснейшим поджаренным хлебом, натертым чесночком и политым маслицем. Ляпота. Драки стенка на стенку, когда Демьяну проломили череп, а менты целую неделю кошмарили весь район в поисках свидетелей. Демьян выжил, но следующие 7 лет ходил под себя, а как только представилась возможность, умудрился выпасть из окна. Дальше, конечно, было получше, но все равно я не могу показать им те воспоминания. А в новом мире у меня не так уж и много счастливых воспоминаний. Поэтому я улыбнулся и запустил в омут свое воспоминание. Девушки смотрели его по очереди, потом выныривали и задумчиво смотрели уже на меня. А я просто улыбался, глядя на них в ответ. Что я показал? Конечно же, мужскую душевую. Шучу. Я показал им нас, сидящих в башне и весело проводящих время. Комментариев не было, но, кажется, Дафна шмыгнула носиком от нахлынувших эмоций. А вот и главное воспоминание. Как раз день перед тем, как Луна начала чихать, мы высчитали, когда проклятие должно было начать действовать, если девушку проклясть вечером в гостиной Гриффиндора. И это время четко совпало с тем, когда Луна как раз там и находилась. По вечерам гостиная выглядела по-разному. В один вечер она могла быть яркой и шумной, а в другой тихой и полутемной. Ученики сбивались в группки или сидели поодиночке, обложившись различными книгами. Я оказался в воспоминании, в день, где как раз в гостиной стояла темень. Десятки разных источников света на столах делали гостиную еще загадочнее и давали идеальные условия для проклятия недруга. Правда, омут памяти, в отличие от того же канонного, тут работал нормально. То есть он не показывал, что было у тебя за спиной и не попадало в поле зрения. Ты, конечно, мог рассмотреть мелкие детали, которые не заметил или забыл, но в целом омут не панацея. Можно подумать, что омут Дамблдора работает как-то иначе и совершенней, вот только хренушки. Все омуты одинаковые и не берут информацию из воздуха. Воспоминания Луны мы все пересмотрели по нескольку раз. Девушка сидела и делала домашние задания с подругами. В гостиной было не так уж и много народа. Все предпочитали либо делать задания еще днем, либо вообще не делать. Тоже вариант. Два семикурсника, еще пара первокурсников, не считая компании Луны. Рон, вовсю унижающий Невилла в шахматы, да две девчушки, что-то тихо обсуждающие у камина. И все, кто находился в гостиной, никак не могли проклясть Луну. Слишком много мебели стояло между Луной и всеми, кто там находился. Чтобы проклясть девчушку, нужно было встать и направить на нее палочку. Такое действие уж точно бы заметили все остальные, но ни одной гостиной едины. Ведь еще были спальни девушек и парней, а значит через гостиную постоянно кто-то проходил. Проклясть на ходу, да еще и попасть в цель, это прям высший пилотаж. Такое мог сделать только тот, кто привык что-то делать на ходу, например, играть в квиддич. Кто из квиддичных игроков проходил в это время через гостиную? Вуд. Но тот не проходил, а пробегал, как будто за ним несется толпа троллей. Следом за ним, примерно через 5 минут, прошли оба близнеца Уизли. И как назло, Луна практически сразу отвернулась от них, так что у них были все шансы проклясть девчушку. Да и мотив был, но нам нужны были железобетонные доказательства. И мы их нашли, к сожалению. Второе проклятие точно наложил один из близнецов. Луна тогда просто шла через гостиную, а Уизли сидели у стены и читали книги. Причем один из близнецов держал книгу вверх ногами, а второй вертел в руке волшебную палочку, которая в один момент оказалась направлена на Луну. С чего эти уроды решили проклясть мою подругу? Да с того, что мы так и не пришли к соглашению по поводу их контракта. В итоге контракт сорвался, и близнецы остались без довольно существенной прибыли. Так, рябиновый отвар у меня еще остался. Нужно посмотреть в библиотеке что-то убойное. Желательно такое проклятие, которое от человека ничего не оставляет. Ну а нет тела, нет дела. Гарри, Гарри, что? Я посмотрел на Пенси, чье лицо было, мягко говоря, обеспокоенным. Ты диван прожег. Хм, я взглянул на левую руку, и та действительно оставила здоровенную прожженную дыру. Задумался, отмахнулся я. Мой отец также задумывается, а потом те, кто решили пойти против него, куда-то насовсем исчезают. Сразу видно делового человека, кивнул я с усмешкой. Рыжие заигрались и переступили черту, которую не следовало переступать. И что ты собираешься делать? Обеспокоенно спрашивает Дафна. Я. А меня спросить не хотите? Вкрадчиво интересуется Луна. Кого проклинали? Меня. А значит, и мстить буду я. Но Луна. Да, Пенси, ничего. И как ты собираешься мстить? Спрашиваю уже я, резко успокоившись. Раз Луна хочет мстить, то я помогу ей на всю катушку. Нужно подумать, но этим нарглам точно не понравится. Книга написана полностью и доступна на Бусти. Главы на ад через день. Глава 15. Если я когда-то сяду за мемуары, то последующие события смогу назвать Гарри Поттер. Месть Луны Лавгуд. Я и девчонки были готовы порвать близнецов Уизли на части, но Луна сама захотела им отомстить. Что может сделать 11-летняя педюшка вполне себе разбирающимся в магии парням? Это мир магии. Было бы желание, а способ найдется. И у Луны такой способ был. Правда, нужны были редкие ингредиенты, которые просто так не достать. В Хогвартсе уж точно. Можно было заказать совой, но домовые эльфы были науськаны на поиск всякой запрещенки. В основном на всякие любовные зелья, которые пользовались безумной популярностью у старших курсов. Но у нас был другой вариант. Дать Тикберри денег и отправить его за покупками в Лондон. Да, так можно было. Эльфы вполне себе свободно закупались в лавках. Грабить их даже не пытались. Можно было получить в ответ такой пинок, что потом костей не соберешь. Мы так и сделали, и вскоре Тик вернулся со свертками, полными ингредиентов. Луна заняла уголок алхимика и стала там что-то варить. Потом выругалась и позвала нас помочь ей. Луна варила не зелье, точнее, зелье, но в итоге оно стало порошком. Пришлось помучиться сваркой, пару раз запоров некоторые этапы, но в итоге у Луны на руках оказалась небольшая коробочка белого порошка без запаха. Мы не знали, что делал этот порошок, но все этапы варки пришлось производить в перчатках и специальной тканевой маске, а сам порошок выскребать из котла только магией, предварительно накрыв защитным куполом. Рецепт порошка был в одном из дневников мамы Луны, разносторонний, однако, личностью она была. Не пойти она по пути экспериментатора, и боюсь, что в Британии стало бы на одну темную леди больше. Луна чихала до конца недели. Мы почти извели всех хагридовых кур на ритуалы очищения, но Луна терпела, выжидая удобного момента. И такой момент настал. В воскресенье мы играли против хаффов. Наши капитаны успели 10 раз поссориться и помириться. Коалиции распадались и снова собирались. Было даже несколько драк, но в итоге мы все же договорились загнать слизерин в такие минуса, что они оттуда просто не выберутся. Боюсь, что это квиддичное противостояние выйдет за рамки игры. Такое в целом часто бывает. То ловца травмируют, то вратарь перед матчем исчезнет, и его найдут вечером спящего где-то в подземельях. В общем, год всегда начинается спокойно, а потом все переходят в бои без правил. Новые метлы против новых метел. Матч обещал быть интересным и выйти на новый уровень. Еще не профессиональная лига, но уже и не школьная. На улице опять стояла солнечная погода, и нам не повезло. Солнце будет на стороне хаффов. Еще и снитч на той стороне фиг увидишь, а смотреть ведь придется. Тот может там блеснуть с большей вероятностью, чем на другой стороне. Но может появиться и на другой стороне, а ты ни черта не будешь видеть из-за солнца, на которое только что смотрел. Нужны очки, которые будут затенять яркий свет, но в магическом мире такие если и были, то точно не у меня. Матч начался стремительно. Уже с первых секунд в меня отправили бладжер, благо маневренности метле было не занимать, и я уклонился. Правда, дальше было не лучше. Бладжер посылали только в меня. Стоило зазеваться, и вот он уже летит. Хорошо, что бладжер не был зачарован всякими эльфами. Пролетев мимо меня, бладжер сразу же возвращался в самую гущу схватки, в попытке ударить любого игрока. Что могу сказать? Схватка была жаркой. Квоффл летал из одного угла поля в другой просто с бешеной скоростью. Игроки делали то же самое, при этом умудряясь не сталкиваться. Правда, мало кто знал, что все происходящее было постановкой. Ну не совсем же капитаны дураки, чтобы так открыто забивать друг другу голы, доводя счет до 400. Но все же обе команды занимались переливом очков друг другу. Пока те не дойдут до ровных 400, мы не будем ловить снитч, даже если он будет летать у нас перед носом. Хотя я пока что не заметил его, но счет вот-вот подойдет к необходимому, и его придется быстро искать и ловить. Дидгари что-то заметил и рванул куда-то под кольца Гриффиндора. Я даже не пошевелился. Если там снитч, то при равной скорости я его просто не догоню. Если это обманный маневр, я повертелся вокруг, может снитч у меня за спиной. Но нет, раздался финальный свисток, и Дидгари поймал снитч. Странно, что я его не видел, даже глядя в ту сторону. Ну и ладно, я, мягко говоря, не расстроился от поражения. Надеюсь, мне кто-то выскажет претензии, и я его тут же закопаю. Но зрителей вполне устроила игра, когда обе команды показали высший пилотаж на метлах. Переодевшись, я пошел заниматься своими делами. Артефакторика и еще раз артефакторика. День в целом прошел спокойно. Луна делала вид, что она сущий ангелочек, вот только ее вид почему-то вызывал обратную реакцию. На следующий день мы узнали, что оба близнеца Уизли загремели в больничное крыло, и все, кто их случайно увидел там, говорили, что там нечто ужасное. Две еле живые мумии, недавно бодрых и веселых парней. Вроде даже специалиста из Мунга вызвали, но тот развел руками, сказав, что либо само пройдет, либо отправьте их останки родителям. Охренеть, конечно, Луна порошочек сварила. А если бы мы чуть ошиблись, то сами бы уже лежали на больничной койке. Нет, отрицательно помотала головой Луна, когда мы втроем приперли ее к стенке. Порошок начинает действовать лишь тогда, когда на него попадает какая-то жидкость. И как ты подсыпала его, Уизли? Просто зашла в их комнату и насыпала на кровать, пожала плечиками блондинка. Они легли спать, и, коснувшись кожи, порошок начал действовать. Так а что с ними стало? Спросила Дафна. Говорят, что они превратились в мумий. Вода в их телах уменьшилась. Что? Вода уменьшилась? удивленно спросил я. Ага, стало меньше в несколько раз, поэтому они и выглядят теперь как мумии. А еще им очень плохо, но это не смертельно. Как вообще может уменьшиться вода? Да так же, как ты трансфигурируешь спичку в иголку. Хреново магия. А рецептик интересный, нужно записать. Ближе к утру я решил наведаться к Уизли сам. Мантию-невидимку на плечи и вперед. Пройдясь по темным коридорам Хогвартса, я тихо захожу во всегда открытый лазарет. Сюда можно приходить в любое время суток, и больничное крыло примет тебя как родного. Вот только попав в цепкие лапы Помфри, ты отсюда уже не сможешь просто так вырваться. Поэтому народ страдает, но до последнего не идет сюда. Сейчас тут тоже было пустынно, лишь несколько жаровин освещали помещение, да у огороженных ширмами коек Уизли стояли дополнительные свечи. Я застыл, прислушиваясь, не спешит ли сюда наша медсестра, но, похоже, на входе не стояло никакого заклинания, оповещающего о незваном госте. Либо мантия скрыла мое присутствие, так что я спокойно подошел к койкам Уизли. Зайдя за ширму, я еле сдержал удивленный хмык. На койках передо мной лежали две иссушенные мумии. Накрытые простыней, Уизли казались забальзамированными мертвецами, и лишь мерное дыхание парней говорило о том, что они живы. Рядом на столике расположился целый город из десятков разнообразных зелий. Парней накачивали ими по самое не балуйся, и мне даже перехотелось им мстить. Ладно, пусть живут. Когда отойдут от мести Луны, я обязательно с ними пообщаюсь на тему, что нельзя такое делать. Иначе в следующий раз Луна отправит их не на больничную койку, а сразу в морг. Я уже было собирался уходить, как в коридоре раздались шаги и странное шипение. Через мгновение я понял, что разбираю слова в этом шипении. Точнее, мой мозг преобразует этот шипящий язык в слова. Короче говоря, если это не парсилтанг, то я кактус. Вот только кто там болтает на змеином языке, это явно люди, раз они спокойно идут по коридору, а не ползут. Я мгновенно отошел в самый дальний и темный угол. Рядом было окно, и в случае чего я его просто вышибу и выпрыгну. Благо чары замедления падения я изучил. Через мгновение в госпиталь вошло трое человек, и если пару из них я готов был сейчас увидеть, то третий стал неожиданным гостем в этой компании. Причем все трое активно общались на змеином языке. Я не уверена, что так можно обойти ограничения, Альбус, шипела Помфри. Благодаря неизвестному отравителю, их тела впали в состояние, очень похожее на нашу спячку. Оно практически неотличимо от смерти, и магия контракта Хогвартса может принять их за умерших. Но они живы, качнул бородой Дамблдор собственной персоной. Верно, шипяще выдохнула Помфри. Но я накачала их зельями, которые сделали их сон глубже. Они лечебные, и контракт никак не повлиял на меня. Но сам понимаешь, как работает эта магия древних. Понимаю, зло прошипел Дамблдор. Зато я не понимаю, вмешался Локхарт в их разговор. Зачем нам оба этих педюка? Не повезло лишь Шатсу с носителем, усмехнулась Помфри. Совсем отупел в нем. Не язви, оскалился Локхарт. Я боевик, а не ученый. Поэтому скажи прямо, зачем нам эти детишки? Если мы таким образом сможем обойти контракт Хогвартса, то мы получим в свое распоряжение бесконечный источник молодых тел и душ. Вот так бы сразу и сказала, прошипел Локхарт. Вот только если не сработает, кто-то из нас лишится оболочки. Не кто-то, а ты, усмехнулась Помфри. Эй, я 7 лет этот образ создавал, а вы хотите все разрушить за один день, а кому тогда рисковать? Спросил Дамблдор. Мне, ну, я почти уверена, что мы сможем обойти контракт, поэтому риски минимальны. Если все получится, то логово разрастется. Хочешь, чтобы твой выводок и дальше ютился в магловских отстойниках? Умеешь ты убеждать? Зло прошипел Локхарт. «Ладно, я согласен. Куда бы ты делся?» – проворчала Помфри. «Дайте мне 5 минут на подготовку, и попробуем переместить детенышей за пределы защиты. Честно говоря, я в полнейшем ахе. Что тут вообще происходит? Какие логово? Какие выводки? И почему ауры Локхарта и Помфри так невероятно похожи на ауру Дамблдора? Хоть на них было куда меньше заплаток, особенно на Локхарте, но все равно их было очень много. Мысли разбегались и сбегались в кучу, но я вообще не представлял, что сейчас могу сделать. Против 3 не самых слабых магов, даже если ударю в спину, то максимум вырублю кого-то одного. 2 других меня повяжут и в лучшем случае сотрут память после допроса. Да нет, точно сотрут, ведь навредить они мне не могут, как и 2 Уизли. Вот только благодаря Луне у этой троицы, похоже, появился способ навредить рыжим дегенератам, и хоть я хотел отправить их к праотцам, но кроме меня это никто не смеет делать, сюда бы Поттера, тот бы героически превозмог и положил всех на лопатки, а мне остается только пялиться на происходящее и выжидать момента, когда я смогу вмешаться. Я не герой и люблю себя живым, но все же не могу смотреть, как двух не самых плохих парней пытаются, да я даже не представляю, что с ними пытаются сделать. А что если? Если я смогу воздействовать на заплатки, если сорву все заплатки с их душ, то им явно будет не очень хорошо. Дамблдор морщился от отвалившейся одной и спасался зельем. Но тут будут десятки прорех, от которых зелье уже не спасет. Вот только как мне это сделать? Методы я знаю, но сейчас не смогу провернуть его без посторонней помощи. Рука, а рука мне не отвечала, решив поиграть в молчанку в такой момент. Дерьмо. Сосредоточившись, тянусь к темной метке Люциуса. Чувствую отклик и пытаюсь тянуть метку на меня. Вроде получается, но и силы тают довольно быстро. Мне еще далеко до настоящего темного лорда, но спустя пару минут, за которые Помфри влила еще несколько зелий в Уизли, я ощутил отклик уже очень рядом, возможно, в самом Хогвартсе. Лицо Дамблдора мгновенно стало хмурым. «Альбус?» — спросила Помфри. «Продолжай, ко мне гости», — отмахнулся директор и, войдя в камин больничного крыла, недовольно буркнул уже нормальным языком. «Кабинет директора», после чего исчез во вспышке пламени. «Бомбарда!» — рявкнул я прямо в спину Помфри и увидел, как это заклинание действует на людях. «Лучше бы не видел». Помфри толкнула в спину, а через мгновение она разлетелась во все стороны, заливая больничное крыло кровью и своими внутренностями. «Экспеллиармус», — говорю я, повернув палочку в сторону Локхарта, и та вылетает у него из руки прямо ко мне. «Бомбарда!» «Это уже не в Локхарта. Я не стал рисковать и просто вынес окно на улицу. Тем более, похоже, я не убил Помфри. Ее тело хоть и разнесло на части, но сейчас на полу что-то извивалось. Огромный червь или змея торчала из нижней половины ее тела и, шипя, пыталась достать меня. Ну нахрен!» Разбежавшись, прыгну со скалы. Точнее, из окна Хогвартского больничного крыла. «Арреста моментум!» Из палочки вырывается заклинание, замедляющее мое падение. Акция быстролит Поттера. Пролетев половину пути до земли, а скорее спланировав, я ловлю свою метлу и ловко запрыгиваю на древко. Разгон, и вот я уже несусь в сторону нашей башни. На подлете пытаюсь сообразить, как мне открыть окно без разрушений, но то открывается само, стоит мне оказаться рядом. «Гарри!» — удивились три девушки, сидящие в пижамах на диване и лопающие какие-то вкусняшки. «Это мантия-невидимка?» — спросила Дафна. «Все же он подсматривает за девчонками в душе. Если бы...» — выдохнул я. «Тик!» «Да, господин!» Появился рядом со мной эльф. «Забей, ничего!» — вздохнул я, вспоминая, что эльфы боятся палочек волшебников как огня и берут их в руки только в крайнем случае. Хотя нет, я подошел к своему артефакторному столу, взял небольшой булыжник, из которого делал уже каменные артефакторные пластины, и быстро привязал к нему палочку Локхарта. «Закинь этот камень в глубокое озеро подальше от Хогвартса, только не сильно далеко, ты мне еще, возможно, понадобишься». «Да, господин», — дрогнувший рукой домовик взял камень с палочкой и исчез. «Луна, где омут памяти?» Тут девушка кивнула на стоящий рядом с ней омут, в котором уже плавало чье-то воспоминание. «Надеюсь, вы немного ели, дамы. А что, мы толстые, и вообще, где ты был? А я вам сейчас и покажу, только тазик найду и омут освободите». «А тазик зачем? Тошнить в омут памяти неприлично», — ответил я. «Так, Гарри, что с тобой? Я в норме. Да тебя всего трясет. Адреналин он такой», — проворчал я, пытаясь дотронуться дрожащей палочкой до своего виска, но постоянно тыкал куда-то не туда. «У нас есть успокоительно?» — поинтересовалась Дафна. «Не», — покачала головой Луна. «Единороги, Дафна?» — спросил я, чтобы хоть чуть-чуть прийти в себя. «Я думала, ты любишь гиппогрифов. У меня разные пижамы», — показала язык девушка. «Сегодня я хочу единорогов». «А моя тебе как?» — спросила Пенси. «Шикарные облачка, такие розовые, как и вся пижама. Вроде отпустила». Я сосредоточился и вытянул воспоминание, после чего поместил его в омут памяти. «Черт, Гарри?» — спросили девушки, когда я внезапно застыл над чашей. «Дерьмо, да что с тобой? Дай я гляну». «Погоди, черт, до меня только что дошло, что воспоминание в чаше будет выглядеть совсем иначе для тех, кто не знает змеиный язык. Подумаешь, директор, медсестра и Локхарт решили ночью о чем-то пошипеть. Ну, нравится людям таким заниматься. А тут появляюсь я и разношу помфри на куски. Да любой суд меня сразу упечет в Азкабан и даже не посмотрит, что я герой. В лучшем случае, меня определят в Мунго, в отделении для душевнобольных. Дерьмо. Гарри сломался, вздохнула Луна. Весь этот мир сломался, ответил я. Все разговоры в омуте ведутся на змеином языке. Да, я знаю Парселтанг, а вы нет. Без этого вы не поймете, почему я слегка взорвал бомбардой нашу медсестру. А, что, оху, я первая. Пенси ловко отжала у меня чашу и нырнула в воспоминание. Тазик бы. Луна кивнула и быстро нашла тазик, поставив его рядом с Пенси. Просмотр шел один к одному по времени, так что Пенси быстро вынырнула из омута памяти. Взглянув на меня слегка безумным взглядом, девушка схватила со стола кувшин с соком и в один присест вылокала его, разливая сок на свою пижаму и пол. Икнув, Пенси дернулась и быстро побежала в сторону ванной комнаты. Через секунду оттуда раздались характерные звуки, которые издает человек, резко захотевший избавиться от содержимого желудка. Что-то мне перехотелось смотреть, поморщилась Дафна, глядя на омут как на своего врага. А придется. Из ванной вывалилась Пенси. Они вернулись, да и не уходили никуда. Они здесь, Дафна. Кто? Проклятые ноги. Кто? Спросил уже я. Я тоже не знаю таких, добавил Луна. Пускай Пенси расскажет, а я пока гляну воспоминания, ответила Дафна и нырнула в омут. Существует такая магическая раса, начала Пенси, но потом отмахнулась и скрылась в ванной, выйдя только к моменту, как Дафна вынырнула из омута. Как ты, Дафна? Поинтересовалась вернувшаяся Пенси. «Нормально», — ответила бледная девушка и плюхнулась обратно на диван. «Я ожидала худшего. Ну-ну, просто ты не была на скотобойне нашего рода», — отмахнулась девушка. «Ты рассказала?» «Не». «Ладно, расскажу я», — вздохнула Дафна и внезапно прижалась ко мне. Раса Нак раньше населяла все крупные озера Британии. В остальных странах их почти не было, лишь в Российской империи. Говорят, есть большой анклав на озере Байкал. Ноги не ладили с людьми, продолжила Пенси, когда Дафна внезапно уткнулась мне в плечо и затихла. Они убивали любого, кто близко подходил к их территории. Так они еще и набеги устраивали, ведь ноги живут не только в воде, но и могут находиться на суше. Никому это, конечно, не нравилось, но тогда мы вели войну с гоблинами, так что ноги творили что хотели. Только когда мы подписали мировое соглашение, стало понятно, что проблема Нак разрастается. Вот только волшебники были слишком сильно обескровлены войной, как, собственно, и гоблины. Мы могли лишь обороняться, но кто-то из магов придумал проклятие, которое передавалось от одного нога к другому. И маги победили, спросил я, когда и Пенси прижалась ко мне с другого бока. Если бы проклятие лишило Нак возможности размножаться, все их кладки были уничтожены. Ноги пришли в бешенство и пошли войной на магов, но сильно обломали зубы. В обороне они нам не могли противостоять. А пока ноги отсутствовали, русалки нанесли им уже свой удар в спину, заняв их территории. Вроде в Хогвартсе была крупная колония Нак, но теперь тут русалки. Так или иначе, но ноги начали проигрывать. Даже не проигрывать, а вымирать. Им некуда было возвращаться, да и зачем сражаться, если твое потомство мертво. А оно для Нак было очень важным. Не совсем так, жарко выдохнула мне в шею Дафна. Ноги все же пытались выжить и сбивались в новые стаи или что у них там. И в одной из таких стай объявилась Великая Мать. Единственная нога, которая переборола проклятие. Ноги перестали класть яйца, став, как это называется, животнородящие, живородящие, кивнула, поправив Дафна. Единственный, кто мог бы продлить род Нак, стала эта мать. Вот только вместо Нак, которые выглядели как мощные человекоподобные змеи, ползающие на одном хвосте, она стала рожать каких-то уродливых змей, которые были тупы, глупые и жрали все подряд, даже друг друга. И вот тогда оставшиеся разумными ноги придумали способ, как эволюционировать. Они как-то захватывали тела и росли в них, пока не становились нормальными ногами. При этом им нужны были только тела магов. Сквибы уж тем более маглы не подходили. Хочешь сказать, что Дамблдор, Локхарт и Помфри на самом деле не они сами, а оболочки паразитов? Ты сам все видел, поморщилась Пенси. Они разговаривали на змеином языке, в Помфри сидел Нак. Вот только Гарри. Ноги не могут захватить мага без добровольного на это согласия. Понимаешь, ноги так и оставались безмозглыми паразитами, но сознание захваченного мага постепенно переписывалось в нога. В конце концов, маг эволюционировал, сбрасывал старую оболочку и перерождался в новом теле, сильном, молодом и со всей магической силой, что была у него при жизни. Понимаешь, это если не бессмертие, хотя ноги живут куда дольше магов, то что-то около того. Многие маги соблазнились таким, но кто-то смог вычислить этих перевертышей. Не знаю как, но когда вычислили, в Британии началась тотальная чистка. Всех нагов вырезали под корень. Это троица, скорее всего, из новых. Глаза, сказала Луна. Да, похоже, все так и было. Души в заплатках и тот, кто мог их видеть. Видимо, паразит пожирает душу и магу приходится ее постоянно латать. Да, у Локхарта и Помфри были точно такие же души, кивнул я утвердительно. Вот только что со всем этим делать, кто решит пойти против Дамблдора, даже веря, что в нем паразит наг. Из доказательств у нас только одно воспоминание и мой дар, но я пока не готов стать мишенью для всех остальных наг, которых неизвестно сколько еще по всей Британии. Как хорошо, что никто не знает, кто отравил Уизли. Если это всплывет, то Луна станет первейшей их целью. Хотя и я, похоже, нахожусь в такой же опасности. Мои глаза вычислят любых наг и те с радостью вырвут мне их, попутно отвинтив и голову. Знала ли об этом Лили, а может она сама нога, а то уж больно подозрительные у нее артефакты, позволяющие создать свою копию. Так или иначе, но нужно сообщить всем, кому можно об этом. Малфой, Флинты, Паркинсоны и Гринграссы, а больше и некому. Да и два последних пункта вызывают некоторые сомнения. Похоже, придется расчехлить список всех пожирателей смерти, находящихся на свободе, и как-то подчинить их метку. Книга написана полностью и доступна на бусте главы на через день. Последняя глава, спорная, но какая есть. Что дальше? А дальше, второй том, который почти дописан, но автор, как обычно, пролюбил все сроки, так что дата выкладки перенесена на понедельник, 24 февраля. Том 2, глава 1, 2. Итак, третье собрание фанатов клуба Гарри Поттера объявляется открытым, провозгласила миловидная блондинка с серебристыми глазами. Протокол ведет секретарь клуба Луна Лавгуд. Луна, вздохнула Дафна Гринграсс, не менее блондинистая блондинка. Никакого клуба фанатов Гарри Поттера не существует. И ты не секретарь, верно, закивала Луна Лавгуд, она же секретарь несуществующего клуба. Первое правило клуба фанатов Гарри Поттера, клуба не существует. А второе какое? С интересом спросила каштанововолосая девушка со вздернутым носиком. Не говорить о клубе фанатов Гарри Поттера с посторонними, с радостью ответила Луна. А третье? Спросила Дафна, явно сама удивляясь своему вопросу. Не вести дискуссии о Гарри Поттере при Гарри Поттере. Ладно, вздохнула Дафна. Хотя нет, у меня все же остался один вопрос о несуществующем клубе. Почему третье собрание? На первые два вы не пришли. С обидой в голосе ответила Луна. Сдаюсь, закатила глаза Дафна и шлепнулась спиной на диван. Ну, раз ты, Луна, у нас секретарь, то тебе и начинать. Тогда начнем с известных фактов, кивнула Луна. Факт первый. Гарри Поттера не существует. И на что я рассчитывала, пробормотала Дафна. Факт второй. Гарри Поттер все же существует. Тут мои полномочия все. Факт третий. Нашего Поттера зовут Денис. С чего ты так решила? Спросила Пенси, понявшая, что Дафна ушла в глубокий моральный нокаут от Луны. Он сам так представился при нашем первом знакомстве, точнее, на втором. При первом он исчез, а на его месте появился Гарри. Подожди. Дафна резко села и внимательно посмотрела на Луну. Хочешь сказать, что у Гарри раздвоение личности? Не знаю, пожала плечами Луна. Факт четвертый. Я больше не видела Гарри Поттера. На его месте теперь всегда Дэн. Факт пятый. Дэн никогда не спит. Вообще, кивнула Луна. Он может потерять сознание от переутомления, но уснуть не сможет. Ему бы к пом. А, ну да, фыркнула Дафна, вспомнив, что стало со школьной медсестрой. Нового колдомедика еще не нашли, не знаю, задумчиво отмахнулась Пенси. Давай дальше, Луна. Факт шестой. Дэн неизвестным образом влияет на всех людей, с кем общается. При нашей первой встрече у меня в голове как будто свежий ветер пронесся, сдувая туманную пелену и проясняя мысли. Но стоило ему исчезнуть и появиться Гарри, как мне опять стало плохо. Однако, встретившись с ним на следующий день, все опять повторилось. Хаем, Дафна и Пенси переглянулись. Значит, не только у нас. А что у вас? Заинтересовалась Луна. Да то же, что и у тебя, фыркнула Дафна. Не замечаешь? Мы стали мыслить куда взрослее, да и магия проще дается. В целом, я стала меньше полагаться на эмоции. Раньше я их старалась подавлять, но сейчас ни капли не скрываю, и они влияют не так сильно. Именно, закивала Пенси. Просто посмотри на себя со стороны и оцени, какой ты была до знакомства с нашим Нигарри. С нашим, усмехнулась Дафна. А он сам об этом знает, узнает в свое время, улыбнулась в ответ Пенси. Факт седьмой. Мы очень привязались к Дэну за столь короткий срок. Факт восьмой. Покачала головой Дафна. Мы влезли в такое дерьмо. Факт девятый. У Дэна получается оказаться в нужном месте и в нужное время. Проклятье Пенс, если бы он не познакомился с Пенси, если бы не открыл свой дар, я бы была мертва. И когда на меня напала Джинни, он тоже оказался рядом, кивнула Луна. Его выгнал Локхарт. Вот-вот, закивала Луна. Совпадение на совпадениях. Как будто у него чуйка на тех людей, с которыми он близко общается. Не удивлюсь, если он и наш разговор слушает. Как он нам сказал, вовремя подслушанный разговор может спасти тебе задницу. Выражается он, конечно, иногда, но его тут точно нет, покачала головой Дафна. Есть у меня один артефакт, который может обнаружить подслушивание. Ну-ну, фыркнула Луна. Вы тогда не спросили, а я спросила. Он показал мне свою мантию-невидимку. Поверьте, если он будет жить в женской душевой, то его никто там не обнаружит. Ему 12, отмахнулась Дафна. Пускай смотрит, сколько хочет. Мы уходим от главной темы разговора, Даф усмехнулась Пенси, глядя, как Дафна краснеет от своих же слов. Кто такой Дэн Поттер и где Гарри Поттер? Не вижу проблемы, кивнула Луна, захлопывая блокнот, в который что-то все время записывала. Спросим у него самого, и он возьмет и ответит, хмыкнула Дафна. Почему нет? Пожала плечами Пенси. Действительно, иногда Дафна пыталась понять, это она такая меркантильная или все вокруг нее наивные дурочки. Хотя Гарри, точнее, Дэн, вполне показал, что все они оказались в его ближнем круге. Дафна прикидывала, что будет дальше в их отношениях, и постоянно упиралась в выбор. Выбор, который придется сделать Дэну. Хотя до него еще далеко, и все может 100 раз измениться, но Дафне казалось, что Дэн уже сделал выбор. Это ее слегка ранило, но даже Пенси видела, как парень относится к Луне и какие взгляды на нее бросает. Хотя все еще впереди, и время есть. Да, точно есть. Чихнув, я открыл глаза и посмотрел на унылый гриффиндорский балдахин над головой. Казалось, эльфы никогда не вытряхивают из него пыль, и любой аллергик, один раз закрыв глаза под этим пылесборником, больше их не откроет. Но все было совсем не так. Гуляющие по замку сквозняки постоянно приносили внутрь пыль, и она оседала на всех поверхностях. Бедняги эльфы работали в 3 смены, и все равно даже в спальнях было пыльно. Встав с кровати, я вяло зевнул и, одевшись, пошел в большой зал на завтрак. Народ все еще дрых, но комендантский час закончился, и некоторые студенты уже попадались в коридорах. С того момента, как я отправил Помфри на тот свет, прошла неделя. Мы с девчонками ожидали чего угодно, но ничего не происходило. Только МакГонагалл объявила, что Помфри взяла бессрочный отпуск и уехала в Египет, а из Мунга уже прибыл временный колдомедик, пока не найдут нового. Локхарт тоже исчез, появившись лишь один раз за завтраком, сильно помятый и понурый, после чего все его уроки вообще отменили, и сам он куда-то пропал. Дамблдора тоже не было в Хогвартсе. Старик вообще не появлялся в течение всей недели. Наш коллективный разум решил, что пока нет смысла сообщать родителям девушек о том, что произошло. Во-первых, я никому из них не доверял. С девушками у нас была хоть какая-то связь и доверие, а вот их родители вполне могли действовать, отталкиваясь от собственной выгоды. А у меня и своя выгода есть. Во-вторых, мы пока что были в относительной безопасности. В школе нас точно никто не тронет, раз Дамблдор и компания не смогли сделать это раньше. Поэтому можно чуть расслабиться. Ноги, не такая уж и сильная угроза. Да, мы сделали именно такой вывод. Раз они до сих пор не захватили весь мир, то и проблема не такая уж и большая. В магическом мире есть твари и похуже. Дафна рассказала, что один из ее предков однажды оказался в целом городе, где все жители были под контролем какого-то монстра. Город тот скрыт где-то на Тибете, и просто так его не найти, только если монстр сам захочет тебя пустить в свои владения. Предок в итоге еле вырвался оттуда, использовав адский огонь и сжигая все вокруг вместе с местными жителями. Ну и в-третьих, какого-то плана у меня не было. Кроме того, что нужно учиться и становиться сильнее, и ждать зимних каникул, где я наконец-то пообщаюсь со своими слугами в виде флинтов, а также с Малфоем, который помог мне в устранении Помфри. Пока что это самые перспективные направления моего влияния. В Хогвартсе я как без рук, глаз и ушей, ничего не вижу, ничего не знаю и ничего не могу сделать. Нужно узнать больше про магический мир, а также уже продумывать стратегию на будущее. «Гарри, мальчик мой!» – радостно воскликнул невероятно довольный Дамблдор. Директор робко улыбнулся я в ответ. «Доброе утро!» «Очень доброе, Гарри!» – сверкнул очками Дамблдор, на которого я наткнулся в дверях большого зала, слишком глубоко уйдя в свои мысли. «Вижу, тяжелые думы тревожат тебя, мой мальчик!» Старый манипулятор легко прочитал меня. «Опыт не пропьешь, что еще сказать, даже если ты паразит в человеческом теле!» Вуд совсем умом тронулся. Буркнул я недовольно. После поражения устроил нам тренировки каждый день. У меня уже от Снитча в глазах рябит. Спорт требует жертв, Гарри, покивал Дамблдор, явно рассчитывая вызнать какие-то мои тайны. Но все же поговорю с Минервой. Негоже загонять студентов в попытке взять кубок. А вот и сама Минерва. Приятного аппетита, Гарри.